Глава 4. Да мне и самой задерживаться тут не сильно хотелось, так что постараюсь закруглиться быстро. Все поняла. Он встал, подошел ко мне. Дайте руку. Я дала. Вжик. И мы уже не в конторе. Надо же, по поводу магии менеджер моего мира не соврал. Мы оказались у въезда в большую усадьбу, виднеющуюся вдали аллеи, по обеим сторонам которой росли высокие раскидистые деревья. Роберт сунул мне в руку небольшой фибровый чемоданчик и кивнул в нужном направлении. «Если что, я на связи». Он многозначительно посмотрел на мое изумрудное кольцо и исчез. От подобных перемещений мне было не по себе. То он меня беззастенчиво перекидывает с места на место, то сам исчезает, так будто был призраком. Пройдясь по тенистой аллее, я остановилась перед трехэтажным особняком с башнями, шпилями, верандами и большим подъездным крыльцом с широкой мраморной лестницей, ведущей к парадной двери. Когда менеджер пророчил мне должность прислуги в большом доме, я представляла его менее пафосным. А этот похож на замок в миниатюре. Многочисленные башни пронзали шпилями небо, а каменные стены были пропитаны тайнами времен. Видимо, жившие здесь драконы относились к древнему роду. Впрочем, оно и ясно, раз младшенькому за 200 лет. Перехватив чемодан поудобнее, я пошла вверх по лестнице. Она плавным изгибом провела меня к двустворчатой двери. Глубоко вздохнув, чтобы отважиться на вторжение в дом, я постучала. Какое-то время изнутри не доносилось ни малейшего звука. Я постучала снова, но посильнее. Подождала еще и уже поднесла кулак к двери, чтобы еще раз оповестить о своем прибытии, но в этот миг дверь распахнулась. На пороге стоял красивый молодой человек, черноволосый, кореглазый, с мужественными чертами лица и потрясающей фигурой. Я обалдела, осознав, что это и есть мой подопечный дракон. Хорошенький, даже приятно будет флиртовать с ним. Он на ходу застегивал белоснежную рубашку, и было похоже, что торопился. С высоты своего большого роста он удивленно посмотрел на меня и спросил: «Вы сюда?» «Ну, как бы да, сюда. Что за вопрос? С чего бы я ломилась в дверь, если бы мне нужно было куда-то в другое место?» «Здравствуйте», — улыбнулась, чтобы произвести положительное впечатление. «Мне сказали, что в этом имении есть вакансия служанки». «О, вы по поводу работы?» — он расплылся в улыбке. Это был второй вопрос за время нашей беседы, и снова ответ на него был очевиден. Раз уж я спрашиваю насчет работы, то значит, я тут не для того, чтобы пригласить его на бал. Хотя можно было бы начать и с этого. Представляю, как бы он удивился, если бы узнал об истинной цели моего визита. «Да, хотелось бы работать здесь», — кивнула, осторожно заглядывая за спину молодого человека. Увидеть удалось кусок отдаленной лестницы и фонтан посреди просторного зала. «Это замечательно», — отметил он. Мне пришлось оторваться от изучения особняка и вернуться глазами к лицу собеседника. А то даже дверь открыть некому, приходится самому бежать. Из его слов сделала вывод, что слуги тут не задерживаются. Выходит, хозяин деспот? Ух ты! У меня аж дыхание перехватило. Выглядит доброжелательно. Главное, чтобы не рассердился, что я потревожила его, а то неизвестно, как выглядят драконы в ярости». Может, слугами питаются, оттого их тут дефицит? «Простите, что побеспокоила». Я поспешно опустила взгляд, как меня учил куратор. Подобное демонстрирует кротость. «Матильда!» — прокричал он в глубину особняка. «У нас новая служанка!» И уже потише обратился ко мне. «Проходите. Сейчас кто-то подойдет, чтобы принять вас». «Спасибо», — поблагодарила я. Он отступил, давая мне возможность войти. Перешагнув через порог, я неожиданно оказалась в опасной близости с молодым человеком. Стало неловко, и я поспешно отступила. «Не бойтесь, я не кусаюсь», — рассмеялся он, закрывая дверь, и представился. «Стивен Грант». «Камила», — я сделала неловкий книксон. «Камила Прим». От волнения чуть не поперхнулась данными мне недавно именем и фамилией. Не думала, что прямо с порога буду представляться хозяину имения. Мне бы сюда кого-то попроще. Та же самая Матильда прекрасно подошла бы, но она что-то не торопилась. «Камила, позвольте вас оставить, а то я опаздываю. Галантности Стива не занимать». «Матильда, подойди к парадной двери. У нас новая служанка!» — крикнул он куда-то вглубь дома, и, учтиво кивнув мне, пересек зал и пошел вверх по лестнице.